Орлиное гнездо. «Вилли, хочешь, я открою тебе один секрет? Только об этом никто не должен знать», — сказал Роберт своему школьному товарищу, встретившись с ним на улице. «Что за секрет?» «Я выследил орлиное гнездо». «Правда?» «Пойдем, я расскажу, как обнаружил его». Роберт потянул Вилли в сторону. «Ты же слышал, что позавчера фермер застрелил орла и пообещал 20 марок тому, кто разорит гнездо. Орлы унесли у него несколько ягнят, и вот вчера я не пошел в школу и выследил». «А что на это сказала твоя мама?» «Ничего», — равнодушно махнул рукой Роберт. «Зато вчера вечером я увидел, как орлица полетела вон туда», — показал он на выступ скалы. «Там должно быть гнездо». «Я ничего не вижу, кроме зеленого кустика», — напряженно всматривался Вилли в скалу. «Вот там как раз и есть гнездо, потому что орлица села туда, а утром я видел, как она оттуда вылетела. Как ты думаешь, мы сможем взобраться на скалу и разорить гнездо, пока ее нет?» «Можно попробовать». «Конечно, это трудно. Орлы очень зоркие, к тому же они строят гнезда в недоступных местах». «Подожди немного, я быстро сбегаю в магазин, меня мама послала. А потом, если она разрешит, мы с тобой заберемся на скалу». «Нет, надо прямо сейчас. Свои дела ты потом сделаешь, когда разорим гнездо». «Я так не могу. Мама просила меня не задерживаться». «Эх ты, маменькин сыночек. Таких, как ты, я еще не встречал», — презрительно бросил Роберт. «Неужели ты всегда сразу же выполняешь все ее поручения? Моя мать, например, строго-настрого запретила залазить на скалу. Но от этого мне еще больше хочется забраться туда». «Если бы мама запретила мне, я бы никогда не пошел». «Тогда ты простак и трус», — отвернулся Роберт. Вилли покраснел от этих оскорбительных слов, но все же решительно сказал. «В Библии написано, что дети должны слушаться своих родителей, и, не задерживаясь больше, пошел в магазин». «Это меня вовсе не волнует», — пробормотал Роберт. «Конечно, жаль, что Вилли не захотел помочь. Одному будет труднее. Ну и пусть слушается свою мать. Я из-за этого не собираюсь терять время. Очень нужно. Вилли только и думает, что ему можно делать, а чего нельзя. Он настоящий невольник у своей матери. С моей мамой намного проще». Мысли об орлином гнезде не давали Роберту покоя. Он посмотрел вслед уходящего Вилли и, свернув в переулок, направился к горной тропинке. Сильный и ловкий, Роберт начал взбираться на скалу, цепляясь за камни, выбирая для опоры трещины. Он поворачивал то направо, то налево и не заметил, как потерял из виду свой ориентир – маленький куст. «Если бы Вилли не ушел, он бы снизу подсказал мне, где куст», – подумал Роберт, останавливаясь. «Где же гнездо? Как подняться на нужный выступ?» Роберт поднатужился и встал на камень. «Кто не рискует, тот не выигрывает», — подбодрил он себя и стал карабкаться выше. Но вдруг он почувствовал, что камень под ним зашатался. Роберт замер. Здесь не было ни одной трещины, ни одной щели, куда можно было бы поставить ногу. К сильной усталости примешалось чувство страха. «Все, дальше я не могу», — понял Роберт и снова посмотрел вниз. «Как высоко я забрался? Как же теперь спуститься?» От напряжения дрожали колени, и Роберт едва держался на ногах. Он понимал, что его жизнь в опасности, и уже был рад отказаться от своей затеи, но как теперь спуститься вниз? Роберт не решался пошевельнуться, не решался переменить положение ноги, не решался крикнуть о помощи. Ему казалось, что крик только ускорит падение. Наконец Роберт не выдержал и отчаянно закричал: «Помогите! «Помогите!» Он снова и снова звал на помощь, но кроме раскатистого эха никто не отзывался. И тут Роберт вспомнил о Боге, о котором до сих пор очень редко думал. Он ясно понял, что может сорваться и погибнуть, но как он встретится с Богом? «Дети, будьте послушны своим родителям», – прозвучали в его душе знакомые слова. Роберт понимал, что заслуживает наказания за то, что никогда не исполнял этой заповеди, да еще и гордился этим. Только теперь он осознал свой грех. Ему стало горько от мысли, что он так безумно пренебрегал любовью матери. Сейчас Роберт готов был отдать все, чтобы попросить у нее прощения. Но как это сделать? Неожиданно снизу послышался голос Вилли. «Роберт! Роберт! Вилли!» Что было силы, закричал Роберт. «Помоги мне! Я боюсь сдвинуться с места!» «Держись, Роберт!» – крикнул в ответ Вилли. «Я сейчас позову кого-нибудь!» Потянулись длинные-длинные минуты. Они казались Роберту вечностью. От напряженной тишины звенело в ушах. Он с нетерпением ждал Вилли и боялся, что никто не поможет ему на такой высоте. Наконец снова послышался голос Вилли, только уже откуда-то сверху. «Роберт! Роберт! Где ты?» Роберт откликнулся. «Мы спустим тебе веревку. Обвяжись ею!» «Скорее! Я еле держусь!» – жалобно попросил Роберт. Вскоре веревка скользнула по выступу, но ухватиться за нее Роберт не смог. «Я не достаю!» – в отчаянии закричал он. Веревка исчезла. Наступило тягостное ожидание. Вдруг какая-то тень скользнула по скале, и в считанные секунды над головой Роберта появился Вилли, перевязанный веревкой. «Держись крепко, Роберт!» – крикнул он и опустил к нему толстую веревку. Дрожащими руками Роберт обвязался ею, и мальчиков осторожно потянули наверх. «Гнездо, Роберт, гнездо!» – радостно вскрикнул Вилли, когда их подняли над кустом. Мужчины перестали тянуть канат. «Смотри, какие пушистые орлята!» Вилли посмотрел на Роберта, но тот почему-то молчал. Руки у Вилли были свободны, и он без труда взял гнездо с орлятами. «Поднимайте!» – крикнул Вилли. Канат медленно пополз вверх. Когда мальчиков подняли, Вилли, увидев смертельно бледного Роберта, испугался. Он лежал на земле, как мертвый. «Это пройдет», – успокоил его один из мужчин. «Сейчас он придет в себя, а если нет, мы отнесем его домой к матери». «Домой, к матери», – повторил Роберт, глядя на окружающих мутным взглядом. Прошло еще несколько минут, и Роберт на самом деле поднялся и вместе с Вилли медленно пошел домой. Навстречу им вышла встревоженная мать. «Ах, Роберт, ты все-таки полез на утес. Сколько раз я просила тебя не делать этого». На бледных щеках Роберта выступил яркий румянец, когда он попросил: «Прости меня, мама». Первый раз, услышав такое от сына, мать долго молчала. «Простить?» Сквозь слезы, наконец, спросила она. «Прощаю. Слава Богу, что ты жив. Это Вилли мне помог». Вилли смущенно улыбнулся. «Я рад, что ты получишь деньги за гнездо». «Нет, деньги получишь ты». «Я не имею на них права», – возразил Вилли. «Гнездо нашел ты, и награда принадлежит тебе». «Я не возьму ни одного пфенига», – заявил Роберт. «Вознаграждение заслужил ты». «Тогда мы поделимся», – улыбнулся Вилли.